Ярик. Пещеру летучей мыши оборудовали по высшему разряду. Власти хотели сделать из нее историко-культурный объект мирового уровня, не только на словах, но и на деле. На берегу Онева построили туркомплекс с небольшой гостиницей, рестораном карельской кухни, магазинчиком сувениров и огромной парковкой. При спуске в пещеру развернули тематическую экспозицию под открытым небом. Два десятка информационных стендов, да столько же представителей карельской фауны, выполненных из дерева и металла. Дядя Гриша велел не разбредаться, и группа уныло шаталась по выставке, фотографируясь с фигурами лосей, медведей и даже самой виновницей, летучей мышью. Или, как гласила табличка на раскинувшей крылья скульптуре, «Vesperilio Nosferatu». Новая знакомая, яркая Варя, вернулась к друзьям-скалолазам. Они держались чуть на особицу, шутили какие-то свои, одним им понятные шутки. В общем, бесили Ярика как могли. Верный друг Славка, сгибаясь под тяжестью рюкзака, ходил как в воду опущенный. Ярик и сам с тоской поглядывал на стилизованную под врата языческого капища спусковую платформу. Широкая, с дверью-решеткой и мощными лебедками, прямо как в шахтах. Она постоянно работала, доставая из-под земли тех, кто уже прошел маршрут, взамен опуская вниз все новых желающих. Их гид, симпатичная молодая девушка с ультракороткой стрижкой и тонной пирсинга в ушах и бровях, сказала, что одновременно, не мешая друг другу, в пещере может проходить до 7 экскурсий. Группа Ярика была следующей, а за ними уже выстроились еще 3 компании. И на парковку, предупреждающе гудя, заруливал огромный туристический автобус с финскими номерами. «Она вообще крутая, скажи!» Восхищенный голос Славки вытащил Ярика из раздумий, и он раздраженно дернул плечами. «Ну, не знаю. По-моему, обычная летучая мышь-переросток. Вот если она реально в телепатии умела, тогда круто, конечно». «Да ты чего, какая мышь? Я про... про Варвару». Славкины щеки залило краской. Он во все глаза пялился на Варю, позирующую в обнимку с деревянной скульптурой летучей мыши. Почувствовав его взгляд, девушка махнула ему рукой и улыбнулась. Непонятно почему, Ярик разозлился. «Тоже мне амазонка Лара Крофт, расхитительница гробниц. И ничего в ней крутого нет». Но сам вдруг поймал себя на мысли, что под землю его тянет вовсе не экскурсия, а возможность снова сплотиться группой и оказаться рядом с Варей. От этого Ярик разозлился еще сильнее. «Так, караси, в колонну по двое становись!» — гаркнул дядя Гриша. «Наша очередь!» Из-под земли, как в замедленной съемке, под оживленный гомон и запоздалые вспышки мобильников поднималась платформа с людьми. Чертыхаясь и проклиная себя, Ярик бросился на клич, надеясь... Дьявол, он и сам толком не понимал, на что он надеялся. Вновь занять место Вари и, быть может, взять ее за руку? Что за бред? Ярик обернулся в поисках друга. Пыхтя как паровоз, Славка топал в 2 шагах позади, и взгляд его был мечтательно затуманен. Струясь, он даже слегка толкнул Ярика плечом, невзначай, конечно же. Но с такой-то массы приятного мало. Или все же специально? Ярик посмотрел на друга с подозрением. Тот же едва ли обратил на него внимание. Вел себя как странный гибрид черепахи с комнатной собачкой. Семенил чуть ли не на цыпочках, смешно вытягивая шею. «Нет, это уму непостижимо», — подумал Ярик. И сосредоточил свое внимание на экскурсоводе. Вернее, попытался сосредоточить. Он еще успел услышать, что девушку зовут Оксана, что она студентка Петер Гу, а дальше в ушах образовался какой-то белый шум, как от пустой радиоволны. Работая плечами, они со Славкой протискивались вперед под недовольные восклицания группы. Остановились оба, лишь когда перед ними затрепетали разноцветные локоны Варвары. Дядя Гриша наблюдал за ними с удивлением, однако от замечаний пока воздерживался. «Ты зачем сюда ломился?» — страшным шепотом спросил Ярик. «Я... это... отсюда слышно лучше». Славка замялся, красный и потный. «А ты зачем?» Не ожидающий встречной атаки, Ярик с трудом выдавил очевидный вроде бы ответ. «Так я... чтобы... я за тобой, брат!» «Ага», — подозрительно прищурился Славка. «Ага», — в тон ему ответил Ярик. «Мальчики, можно потише?» Не оборачиваясь, шепнула Варя. «Не слышно ничего». «Конечно, Варя, извини, Варя». В разнобой, но одинаковым благовейно испуганным тоном прошептали мальчишки. И с ужасом уставились друг на друга. Под бодрой командой дяди Гриши группа погрузилась на платформу подъемника. Гид Оксана, еще раз быстро пересчитав всех по головам, кивнула охранникам. Лязгнула декоративные решетки, подъемник плавно качнулся. И мир с шумными туристами, серьезными охранниками, зелеными газонами и фигурными облаками поплыл вверх. До тех пор, пока перед глазами не поползли грубые стены каменного спуска, напитываясь странной гулкостью, по платформе перекатывался восторженный голос гида Оксаны. «Спускаемся на глубину 32,5 метра, что вполне сопоставимо с высотой 9-этажного дома». «Брат, это что сейчас такое было?» — тихонько спросил Ярик. Не сговариваясь, они постарались забиться поближе к дальней стенке, однако Варя каким-то образом вновь оказалась рядом. «Беда, брат!» Тяжело и грустно выдавил Славка. «Похоже, она нам всерьез нравится». Ярик хотел возразить, мол, еще чего! «Да разве можно за девчонки вот так двинуться? Нет!» Наверняка они что-то не то съели. Или жара так действует. Он даже вздрогнул, так внезапно повернулась к ним Варя. «Конечно нравлюсь, конечно всерьез!» Колдовские зеленые глазища сверкнули озорными искорками. «Только давайте не будем обсуждать это при всех и послушаем Оксану». От такой отповеди у Ярика даже уши запульсировали. На Славку он и смотреть боялся. Тот, наверное, красный, как светофор. От стыда хотелось провалиться сквозь лифт, на самое дно пещеры и дальше, дальше, до самого ядра планеты. По счастью, Варя вскоре повернулась вновь и подмигнула. «Вы тоже ничего, смешные, мы подружимся». От облегчения Ярик чуть не сполз по стенке. В бок ему воткнулся локоть Славки. Друг глупо ухмылялся, светясь от радости. «Ты слышал? Слышал, брат?» Одними губами произнес он. «Мы подружимся!» По счастью, грунтовые воды здесь не слишком обильные. Встречаются источники, которые за века проточили себе дорогу сквозь камень, но они не представляют проблемы. На исследованных участках пещеры такие ручейки убраны в трубы. И что самое приятное, вода достаточно чистая, без вредных примесей, и ее можно пить. Легкий теплый сквозняк сновал по пещере, принося с собой запах воды, камня, мха и совсем немного чего-то механического. Эта невидимая вентиляция бесшумно гоняла воздух по тоннелям. Армия светильников успешно теснила мрак, не оставляя даже самых слабых теней. Проводка выглядела нарочито грубой, устаревшей, и не оставалось сомнений, что она тоже элемент декора наряду с бутафорскими светодиодными факелами и массивными деревянными арками подпорок. Одни лишь каменные своды, древние как сам мир, поблескивали мокрым камнем, поразительно реальной в своей незыблемой вечности. «Скажите, а пещера на нас не упадет?» Робко пискнула Ася, 8-летняя малявка с 2 светлыми косичками. По тоннелю прокатились сдавленные смешки. Наивный вопрос Аси казался забавным, но здесь, под толщей камней земли, был таковым лишь отчасти. Гид Оксана неожиданно отнеслась к этому крайне серьезно. Она присела перед девочкой на корточке, взяла ее ладонь в свои, разрисованные охряными карельскими узорами. «Тебе некомфортно так глубоко под землей, да?» Ася кивнула, пряча взгляд между стоптанными кроссовками. Оксана тепло улыбнулась, ласково похлопала ее по руке. «Это ничего, это нормально. Я вожу экскурсии уже 3 месяца, но каждый раз у меня сердце замирает, когда я сюда спускаюсь». Оксана встала и подняла руки, призывая к вниманию. «Кто еще чувствует себя неуютно? Ну же, смелее! Здесь нечего стыдиться!» К удивлению Ярика, почти вся их группа и многие скалолазы подняли руки. Славка тоже попытался, но Ярик схватил его за рукав. «Еще чего мы не боимся! Мы в таких передрягах бывали, что пещера это нам! Тьфу, семечки!» «Что ж, это очень хорошо, что вы честны со мной, и что куда важнее с собой. Большинство людей на такой глубине могут ощущать тревогу. В этом нет ничего необычного. Возможно, это атавистический страх перед обвалами, оставшийся у нас с тех древних времен, когда наши предки жили в подобных пещерах. Но здесь и сейчас бояться нам абсолютно нечего. По всему маршруту установлены мощнейшие перекрытия, как в шахтах или метро. Несколько лет здесь вели работы по укреплению сводов и потратили тысячи тонн железа и бетона. Так что можете не переживать. Пещера на нас не упадет». Оксана одарила всех своей фирменной улыбкой, подкрепляя сказанное, и в этой улыбке не было ни грана страха или беспокойства. У Ярика, которому на самом деле тоже было немножко не по себе, отлегло от сердца. Одно дело успокаивать себя самому, и совсем другое, когда это делает взрослый. «Ну что, стало ли вам поспокойнее?» Нестройным хором подростки протянули неуверенное «Да», в котором все же было некоторое облегчение. «Вот и замечательно!» Оксана хлопнула в ладоши. «С такими вещами лучше разбираться на старте, чтобы потом, когда мы спустимся еще глубже, никто не испугался. Потому что, как я уже говорила, бояться здесь нечего. Итак, прошу всех за мной!» Подошла Варя. Ярик и Славка поспешно нацепили маски полнейшего безразличия перед лицом таинственной древней пещеры. Однако Варя, похоже, пребывала где-то в своих мыслях. «Мне кажется, она не совсем права», — задумчиво сказала Варя. «Наши предки не боялись обвалов. В смысле, боялись, конечно. Но страх перед пещерами замешан не только на обвалах». «А на чем же еще? Чего тут можно было еще бояться?» — спросил Ярик. «Тех, кто жил под землей задолго до того, как сюда спустились первые храбрые люди». Варя протиснулась дальше. Руки Ярика покрылись гусиной кожей. Почему-то ему подумалось, что Варя знает, о чем говорит. Фрагмент интервью с Антоном. Газета «Московский комсомолец». «Считаешь, храбрость твоя — это качество врожденное или приобретенное? Когда вы с друзьями вышли один на один против... чудовища. Ну, может быть, чудовище, монстр — это слова из области литературы ужасов. Но в любом случае вам противостоял дикий зверь, опасный хищник, который, и вы уже тогда это знали, не церемонится со своими жертвами. Что ты тогда чувствовал?» «Злость. Даже не злость, а настоящую ярость. Эта тварь убила нашего друга, и мне хотелось отомстить ей, стереть ее с лица земли. Но вот храбрость. Тут такая штука. Я все время ощущал, что рядом друзья Жан и Серый. Жан, он знаете, как круто мечом машет. А Сереня, хотя по нему в жизни не скажешь, как-то вышел один против 10 человек. Против целой толпы, представляете? И я каждую секунду ощущал, что они рядом. И если я не справлюсь, они помогут, поддержат. Вот где настоящая храбрость. Думаешь, без своих друзей ты бы не справился?» «Я не думаю. Я уверен».